«Лучший день крокодила». И действительно, логику в их действиях найти было трудновато. После того, как фильм «33 запретили», я вместо «Опалы» неожиданно получил предложение быть председателем Совета режиссерских курсов, вместо Трауберга, который почему-то попал в «Опалу». Леонид Захарович Трауберг, мой учитель, я сначала отказался. Но потом Трауберг сам попросил меня принять эту должность, он будет моим заместителем и поможет во всем. И тут начались бесконечные звонки от друзей, знакомых и малознакомых с просьбами посодействовать в поступлении. Я попросил к телефону меня не подзывать. Уехал я и вернусь не скоро, после экзаменов. И мы с Резо Габриадзе действительно уехали в Болшево писать сценарий «Не горюй». Однажды Резо посмотрел в окно и сказал: «А вот и он. За окном снег, ветер, пурга. По завьюженной тропинке шел огромный грузин, заиндевевший бородой и с гитарой под мышкой, актер Нукзар Шария. Нукзар пришел к нам с просьбой. Он собрался поступать на режиссерские курсы. Все, что требовалось, он уже написал. И режиссерскую разработку, и рецензию на фильм, и все остальное. Но вот рассказ на тему «Лучший день моей жизни» не получался. Мы с Резо велели Нукзару поиграть пока на гитаре. Играл и пел он очень хорошо. И стали сочинять для него рассказ. И вот что мы придумали. Тбилисская Вера-речка вышла из берегов, зоопарк на ее берегу затопило, зверей вымыло. Через день разлив закончился, все вроде бы пришло в норму. Герой рассказа, мальчик, идет в школу по мостику и видит на берегу Веры-речки настоящего крокодила. Рассказ от первого лица, и предполагалось, что герой я, это Нукзар Шария. Крокодил то греется на солнышке, то кувыркается, то ныряет в речку, резвится. И даже стойку делает на трех точках, на передних лапах и носу. А потом приехали пожарники, накинули на крокодила сеть и выдворили его обратно в зоопарк. Кончался этот рассказ так. Не знаю, был ли этот день лучшим днем моей жизни, но в жизни крокодила он точно был лучшим. Мы с Резо остались рассказом очень довольны. Нукзар прочитал и осторожно спросил: «А при чем тут крокодил? Я же про себя должен писать. Это юмор, оригинально». Шария знал, что на режиссерских курсах я начальство и спорить не стал. Начались экзамены. Сначала члены комиссии знакомились с абитуриентом, потом обсуждали его работы. Дошла очередь до Шария. Задавали ему вопросы, он отвечал. А когда Шария вышел, Трауберг сказал: «Не могу понять. По ответам вроде бы не дурак. И рецензия неплохая, и разработка. Но почитайте, что он написал. Георгий Николаевич, вы его рассказ читали?» «Да», — сказал я. «Это же какой-то бред. Причем здесь крокодил?» «Почему бред? Это юмор, оригинально». «Нет, Георгий Николаевич, вы человек добрый и снисходительный. Я вам прямо скажу, только круглый дурак мог такое написать». Ну, я обиделся и замолчал. Но поскольку остальные работы Шария получили хорошие оценки, на курсы его приняли. Между прочим, я преподавал и на режиссерских курсах, и во ВГИКе. Среди моих учеников есть и знаменитые сейчас режиссеры. Но уже лет 20, как я не преподаю, понял, что педагог из меня так себе. Я все время пытался навязать ученикам свой стиль, свое мироощущение. А отнюдь не все талантливые ученики укладывались в это прокрустово ложе. Педагог должен быть такой, как Михаил Ильич Ром, очень широкого восприятия. Ром всегда тонко чувствовал чужую стилистику и помогал ее выявить. Ему нравилось, и он понимал то, что делал Андрей Тарковский, и то, что делал Василий Шукшин, две диаметрально противоположные личности.